Вы посыпали щеки беленьким и подводили веки черненьким. Любили жизнь по понедельникам и ненавидели по вторникам. А ваши пальцы пахнут ладаном, а ваши губы пахнут порохом. Ах, неужели это надо нам? Я исчезаю с легким шорохом. У вас глаза, как море синие, а на запястьях шрамы белые. У вас душа, как поле минное. О, не целуйте меня, милая. Дитя космической империи, звезда вакхической мистерии. О, не целуйте меня, милая. Еще прокусите артерию. А ваши пальцы пахнут ладаном, а ваши губы пахнут порохом. Ах, неужели это надо нам? Я исчезаю с легким шорохом. Ах, неужели это надо нам? Я исчезаю с легким шорохом.